Я заметил, что козырек его военной фуражки лоснился от графита. Еще должно быть с гражданской войны, служила она ему здесь, на заводе. Намекая на то, что Кашкет подстрекает своего напарника на брак, вы этим самым как бы выгораживали Тиктора. Дескать, Кашкет — это бракодел и лодырь, а Тиктор — божья коровка. Не так это на самом деле, товарищ Флегонтов. Если бы вы только знали... Кирилл Панкратьевич перебил меня. Сколько лет Тиктору? Примерно 18. Так, а что бы я мог знать? Сбиваясь, я рассказывал, как вел себя Тиктор у нас в Фабзаучи, как противопоставлял он себя коллективу, как по пьянке опоздал на Чоновскую тревогу. «И это все?» — спросил Флегонтов. «Но мы его исключили из комсомола. Это неисправимый человек». «Ты ошибаешься, Манжура», — спокойно сказал Флегонтов. «Бросаться людьми нельзя. Насколько я разбираюсь в этом деле и по личным наблюдениям, и по твоему рассказу, твой землячок — гонористый парень, в себе на уме, но и таких можно перевоспитать. Понимаешь ли, Манжура, нам надо драться за каждого человека, тем более за молодого. Я вот уверен, исключение из комсомола оставило зазубрину в его душе. А ты дай ему понять, что еще не все потеряно. Я не хочу, чтобы ты, комсомольский организатор, отмахивался от людей, подобных этому Тиктору. Не в наших это интересах. Ершиться станет, наступай, принципиальным будь. Самое легкое — объявить человека неисправимым и поставить на нем крест. А ведь даже и преступника иной раз можно направить на верный путь нашей убежденностью. Ведь правда-то на нашей стороне. И следуя этой правде, надо нам по-ленински очень бережно относиться к людям. Вечером сорвался тримунтан, и белые барашки побежали через бухту. Острый степной ветер гнал их со страшной силой, заворачивал гребешки волн, и тогда водяная пыль взлетала кверху, розовея в отблесках холодного заката. Свет гаснущего солнца окрасил на несколько минут лицо Маремухи, и должно быть мое тоже, густо-багровой краской. Вода залива, встревоженная порывистым ветром, меняла свой цвет на глазах у нас, сидящих на скамеечке поблизости от портового ресторана. Незаметно наступила ночь. Сумерки покрыли землю низкой синеватой дымкой и принесли сюда к нам на маленькое взгорье сладкий запах свежеиспеченного хлеба и соленой морской влаги. Зная, что у Петра нет сегодня репетиции в клубе, я предложил ему пойти прогуляться по бережку моря. Петрусь охотно согласился, и когда мы сели на скамеечке, он сказал, облегченно вздохнув, «Хорошо меня сегодня Флегонтов выручил, правда? Словно знал, что в английских делах я разбираюсь не очень крепко. Понимаешь, я про Китай нацелился говорить. Только выписок себе сделал, ужас, а Головацкий заставил читать об отношениях с Англией». Он помолчал и вдруг, словно решившись, наконец, сбросить себя смущение, горячо заговорил. «Слушай, Василь, а ты помнишь обращение Сунь Ятсена к советскому правительству?» «Я пропустил что-то, но ведь, постой, он же умер». «А он перед смертью своей обращался весной прошлого года. Вызвал, понимаешь, к себе своих друзей и продиктовал им обращение. Как здорово написано! Вот послушай, вы, — пишет Сунь Ятсен, — возглавляете Союз Свободных Республик, то наследие, которое оставил угнетенным народам мира бессмертный Ленин. С помощью этого наследия...» Петро наморщил широкий лоб, мучительно припоминая точные слова, и потом радостно продолжал. «Да, потом так. С помощью этого наследия жертвы империализма неизбежно добьются освобождения от того международного строя, основы которого издревле коренятся в рабовладельчестве, войнах и несправедливостях». Здорово сказано, правда? Какая уверенность! Окончает он как: «Прощаясь с вами, дорогие товарищи, я хочу выразить надежду, что скоро настанет день, когда СССР будет приветствовать в могучем свободном Китае друга и союзника,